мы больше всех знаем, кто мы есть. Бог о нас знает все, остальные, что о нас знают? Ну, иногда по делам. А дело-то не всегда показывает настоящее положение сердца. Я уже не раз говорил, мы делаем, очень много делаем, и правильно делаем, что исполняем Слово Божие. Но не всегда мы рады, что его надо исполнять. Мы иногда исполняем, потому что написано так. И как хотелось бы, чтобы так не было написано. С какой бы радостью мы не исполняли бы то, но написано так, и мы вот гнем шею и делаем. Но это уже не достоинство сердца нашего, это уже достоинство Священного Писания. Это уже дело Слова Господне. Я немножко нюансы оттеняю, вот эти два. Что я делаю? С радостью помогаю, с удовольствием бегу помочь кому-то. И что делать, потому что надо идти? Ну, заставляют, просят, ну, что делаешь? Ну, надо. Да потом будут говорить, вот его никогда нигде нету. Ну, чтоб не говорили-то, пойду. Я вроде бы делаю. Но если посмотреть на состояние сердца, ну, это уже не от сердца. И потому вот, когда мы исследуем вот по периодам, вот эти церкви, которые расставлены по порядочку, то мы видим, как, с чего начинается, как оно продолжается. И это обнаружится, как на рентгене все равно. Вот мы часто говорим, что-то вот неожиданно получилось. Вот, ай-яй, вот такой брат был хороший, такая сейчас вдруг раз упал. И вот так неожиданно, как будто ниоткуда свалилось. Это просто для нас неожиданно. Но работа-то где-то уже велась. Работа была сделана. Уже было отступление внутреннее. Вы знаете, не всегда тот отступник, кто перестал ходить в церковь. Сегодня очень много отступников, которые сидят в собраниях и молятся, и псалмы поют. Но они же отступники. Почему? Это по обряду уже. И это потому, что привыкли вот это делать все. А на самом деле уже с тех высот сошли, которые раньше были. Что такое отступник? Отступил от той высоты, на которой был. К тому же, я опять повторяю, отступником считаем того, кто перестал ходить в церковь. А на самом деле в каждом из нас может жить отступник. И может ходить рядом с нами. Вы помните о вдовицах? Я еще раз напомню. Говорит, молодых вдовиц не принимают. Это было такое служение вдовиц. Вы помните, когда мы послание к Тимофею проходили, это вы помните, я об этом говорил. Что когда была наша вдовица, если 60 лет ей уже было, то ее брали на содержание. И Писание говорит, она молитвой и постом служила Богу. И Павел говорит, молодых не принимай, потому что они, упадая в роскошь, впоследствии желают вступать в брак. И говорит, они уже отвергли прежнюю веру, это уже отступники. Они отвергли прежнюю веру. Помните, там написано, бывают болтливы, говорят, чего не должно. Но когда работали, когда некогда было разогнуться, но то некогда было заниматься сплетнями. А когда взяли на содержание, стали кормить, то почему и не заняться? Они забыли назначение свое, забыли, для чего брали, и уже стали немножко для себя брать. Павел говорит, вот не принимать такого, стандарт был какой-то, вот как для служителей. Много кто хотел бы быть пастором, служителем, но там стандарты есть определенные. Вот такой, такой, такой, если не такой, значит, не может быть. Значит, не может быть. Поэтому я обращаю сегодня на это самое серьезное внимание. И просто обращу внимание, что Господь всегда и каждой церкви, Он напоминал о делах. Потому что как бы там ни было, дело – это уже внешняя сторона нашей веры. Можно делать, потому что любишь человека. Это есть, значит, вера, движимая любовью. Помните такое выражение Священного Писания? И не всегда у нас может получаться. И опять повторяю одну такую старую мысль. Иногда очень хочется делать как лучше, а получится из рук вон. И опять-таки, как бы ни получилось, но это является характеристикой наших способностей и нашей веры. Получилось, значит, есть уровень, не получилось, опять-таки, дело, то Бог за него, если ты хотел, чтобы было очень хорошо, но не получилось, люди могут осуждать, Бог не осудит, но тем не менее, это говорит о неспособности сделать так, как надо. Вы меня понимаете, что я имею в виду? Потом говорит, дела, знаю твои дела. И Господь всегда начинал с этого. Я знаю твои дела. Не только что ты говоришь, не только что ты хочешь, но я вижу результат твоего желания и хотения. И он очень часто характеризует нашу веру, способность нашу жить так, как Слово Господне говорит. И не только мечтать, но и делать. А вы знаете, иногда, чтобы сделать что-то, это не так-то просто. Вот попробуйте пойти помирить мужа с женой, которые поссорились. Там придется поработать очень много, и не так просто, и не так легко. И уже если получилось, значит, есть благодать Божия, не получилось, ну, здесь нельзя сказать, допустим, что только виноваты тот муж с женой, которые рассорились. Но, наверное, и я виноват. Не сумел войти воротами в их проблему. Вы помните, Христос говорил, значит, я дверь овцам. И кто дверью войдет, тот что? И войдет, и выйдет, и пажить найдет. А кто не дверью войдет? Запутается, не будет знать, как выйти. Потому что корни самого не обнаружил. Мы очень часто эти проблемы решаем на ощупь. Вот раз, вот так вот, оп, что-то ясно. А у Господа всегда ясно все. Но нам часто не хватает времени, не хватает веры, чтобы войти через Него. Чтобы пошел и уже зная, что за проблема, откуда она началась. Разные пути для того, чтобы разобраться, есть беседы, я об этом уже говорить не буду. Я просто хочу сказать, что Господь всегда конкретен, Он в корень смотрит. И первое, знаю твои дела. Ну и на что обращаю внимание? На терпение и так далее, отсутствие первой любви, призыв. Но и уже, если говорить так, уже на самом первом периоде, вы знаете, что проникло в церковь? Прелюбодеяние, идолослужение, дела Николаита уже. Это одно из сильнейших оружий, чем сегодня дьявол губит людей. Идолослужение, а идолом часто является богатство и деньги. И блуд, к сожалению. К сожалению, блуд. Это то, что губит пресвитеров, это то, что губит служителей, это то, что очень липкое. А на сегодняшний день, чем опасно наше время? Сегодня вся культура, она дает право блуду действовать. Сегодня открываются все границы. И то, что, допустим, раньше считалось, даже говорить об этом не хотели, то сегодня уже нельзя облишать. Уже нельзя говорить, что это грех. Пока что правильно в нашей стране об этом конкретно противится и на уровне правительства, но возьмите вы Европу, там же совсем другое. Однополые браки. Если пастор не будет сочитывать, его будут привлекать к ответственности, ты не имеешь права, ты покушаешься на свободу человека этого, он имеет право на это. И это страшное время. Поэтому я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы обратили на это внимание. Потому что когда-то, я помню, кто-то засвидетельствовал, когда нечистые духи шли, значит, на землю вышли. И они были три рода. Это дух гордости, дух сребролюбия и дух блудодеяния. Это три начальствующих духа. И вот вы видите, по этим церквам уже от самого начала они пытались иметь место. И даже не просто единичные случаи, а учение. А это уж две разные вещи. Одно дело, допустим, блуд, сребролюбие, не как учение, а как что-то присущее человеку, как личности. А другое дело разрешить это учением. Это две разные вещи, это не одно и то же. И вот смотрите, оно уже все проникает сюда. И, впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Ну и дальше я не читаю. Мы уже читали, проходили, просто я хотел напомнить, показать еще одну сторону, что мы идем по порядочку, видя, как отступление идет, а с чего оно начинается и как оно проникает в сердце. Но вы знаете, что люди ж любят грех. Если бы грех был такой противный, как он противный Богу, то люди бы его не делали. Но он для плоти сладкий, говорят, сладострастие. Есть такое выражение. Любострастие. Это любимая страсть. Уже какая она у каждого может быть своя. Это не только половое влечение. Здесь может быть еще что-то. Любимая страсть. Что человек очень любит сильно. Это его идол. Это то, что его разделяет с Господом. И на что хочу обратить внимание, что касается второй церкви, я бегло, хотя уже много времени занял. Ангелу Смирской церкви напиши, тоже не читаю все, тоже знаю твои дела, и вот и что, злословие. А те, которые говорят тебе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Я очень хотел бы, чтобы мы отказались навсегда от всякого злословия. Я не говорю от обличения, я не сказал этого. Я не сказал, чтобы мы закрыли глаза на все, что происходит. Я не сказал это. Но я опять повторяю, есть большая разница между обличением и злословием. И вот здесь было злословие. И от кого это было злословие? Не от мира. Это злословили те, которые были в церкви, которые говорили, что они иудеи. Но Бог что сказал? Резкие слова неприятные. Говорит, сборище сатанинское. Но я понимаю, если кто-то где-то не сбодрствовал, что-то высказал резко со злом, я не хочу сказать, что ты уже учишься сборища сатанинского. Что ты уже сатанист, на тебе Бог рукой махнул. Я совсем этого не говорю. Но это признак вот этого, что есть вот это. И от чего мы и терпим сегодня очень сильно. Это же внутри. То, что нас злословят те люди, которые не знают Господа, они другого не умеют. Конечно, это люди мертвые по грехам и преступлениям. Но когда мы злословим друг друга, это совсем другое. И что нам часто может закрыть глаза? А то, что это правда. Этот человек, допустим, достоин. Неправильно сделал. И не скажешь, не оправдаешь, что правильно. Но, тем не менее, злословить мне никто, никого не дал права. Я могу сказать, что я не согласен с этим, но я не имею права злословить.